Юрий Иванович, вернувшийся из навсегда. Глава 1. Нежданный гость. Глаза непроизвольно раскрылись после начавшегося рева сирены. Болевые ощущения резко пронзили тело насквозь. Натянувшиеся путы прижали тело спиной к стене. А в сознании, казалось бы, уже навсегда лишенное эмоций или каких-либо ощущений, хлынул поток адреналина, вызывая этим чуть ли не временный паралич членов и шокированного разума. Поэтому первые несколько секунд красные круги перед глазами не давали Петру конкретно понять, что рядом с ним происходит. И только раздавшиеся через динамики команды прояснили всю подноготную событий. Кто-то попытался прорваться вместо его заточения. Точнее говоря, уже прорвался. А ведь сделать это мог, по здравому размышлению, только один единственный человек. Скорее всего, этот момент истины открылся и начальнику охраны комплекса, генералу Жавину. Дежурный взвод, тревога, цель, в ловушке, быстрей, быстрей, дети бездны. Его голос, обычно грубый и жесткий, срывался от волнения и переживаний на фальцет. В последнем вопле, где офицеры спецназа сравнивались с вурдалаками из бездны, командный рев дал петуха, взять его живьем. Зато после таких воплей красные круги перед глазами рассеялись, интеллект заработал. Удалось отлично и сразу рассмотреть потенциального спасителя. Фигура его, закованная в некую новейшую, никогда ранее не виданную, эластичную броню, бугрилась изломами закрепленного на ней оружия. Причем нетрудно было догадаться, что сходу это оружие пускать в ход человек не намеревался. Зато он чуть ли не мгновенно стал топтаться на месте, осеняя себя при этом коконом из молний. Иначе говоря, пытался вырваться из созданной для него ловушки, шагнуть в подпространство. По этой причине грохот усилился до максимума, грозя порвать барабанные перепонки узника. Петр открыл рот, а потом и сам перешел на крик, не в силах больше сдерживать в себе нахлынувшие в виде цунами эмоций. Причем с удивлением осознал, что эмоции эти резко отрицательные, в них многократно больше злобы, бешенства, чем радостной или робкой надежды. «Как ты посмел меня ослушаться? Я ведь запретил за мной являться». Кажется, эти крики не были услышаны, но узник постарался все с большей и большей яростью повторять одни и те же фразы, потому что он уже не сомневался в личности человека, явившегося для его спасения. «Он пытается уйти», — истошно вопил через динамики начальник всего тюремно-научного комплекса. «Бейте его из ручных». Вполне логично было с его стороны догадаться по некоторым конвульсиям лазутчика и по его топтанию, что тот пытается вырваться из ловушки или хотя бы сместиться в сторону от направленных на него потоков парализующей энергии. Потому и добавили мощности в атаке, используя ручное оружие. Каждый офицер, врываясь на периметр помещения, сходу задействовал мощь своего личного парализатора, стараясь при этом самому не попасть в зону воздействия стационарных устройств. И уже к концу второй минуты от начала событий до сознания почти всех стало доходить, что спасатель-диверсант, скорее всего, не сможет добраться до узника, как и не сможет вырваться из созданной для него ловушки. Его удивительные, явно эластичные доспехи отражали удары всех парализаторов, тем самым не допуская потери сознания у человека, но и вырваться у него не получилось. Расположенные по всей площади пола, стены свода аннуляторы сводили на нет любые попытки шагнуть в подпространство, уйти отсюда с помощью природной возможности телепорта. Также стали заметны его неуклюжие старания добраться до навешанного на нем оружия. Ну и продолжалось топтание. Лазутчик не прекращал делать шаги, которые могли бы его перенести в иное место. Когда пошла примерно четвертая минута с момента начала боевой тревоги, человек сделал такое движение, словно хотел откинуть в сторону или снять лицевой щиток боевого скафандра, и Светозаров ужаснулся, что он творит, его же порвет лучами парализатора, и тут же в мозг ворвалась иная, досадная мысль-догадка. Он понял, что ему не уйти, и не хочет сдаваться живым. Особую печаль и горечь добавляло воспоминание о собственном пленении, а я вот не сумел. Наверное, точно так же подумали и тюремщики, осознали гады, что парализаторы на лазутчика не действуют, поэтому их отключили, давая тем самым возможность офицерам охраны ринуться на сближение. Хватит, мол, для удержания на месте и аннуляторов, которые не дадут ни одного шанса умеющему телепортироваться человеку покинуть комплекс. Да и голос, усиленный динамиками, торжествующе взревел. Взять его, валите Борьку с ног, прижимайте к полу и разоружайте. Теперь уже точно эта сволочь не уйдет. Судя по названному вслух имени, генерал Жавин уже не сомневался в личности человека, угодившего в ловушку, а если судить по тону, полному торжества и злорадства, руководитель всего научно-тюремного комплекса ни капельки не сомневался в успешном завершении всей операции захвата. После наступления сравнительной тишины, когда гул парализаторов смолк, все 20 офицеров слаженно и дружно ринулись на пошатывающуюся в полуобмороке жертву. Причем все без исключения тюремщики вполне осознанно отбросили свое оружие в сторону. Скафандры все равно спасут первые несколько секунд от возможного контрудара, а уж потом чужак просто шевельнуться не сможет под тяжестью навалившихся на него тел. Так, в сущности, и получилось. Лазутчик попытался все-таки задействовать некое оружие, но явно не успел привести его в рабочее состояние. А может, и руки у него уже толком не слушались после суммарного воздействия стационарных парализаторов и аннуляторов. Тем более удивительным и неожиданным оказалось его дальнейшее сопротивление. Несмотря на груду тел, физически пытающуюся его вдавить в пол, человек не давал себя скрутить, не давал зафиксировать в неподвижном состоянии, и время от времени один, а то и несколько офицеров буквально отлетали в стороны от жутких по силе толчков или ударов. И это несмотря на то, что у каждого спецназовца в скафандрах имелись экзоусилители, повышающие силу человека как минимум вдвое. И к концу пятой минуты вместо генерала Жавина, который все-таки больше был ученым, чем военным, к микрофонам прорвался главный следователь тюрьмы, он же основной мастер пыточных дел. Чувствовалось, как он до крайности рассердился такими неэффективными методами пленения, что вы там с ним возитесь, ломайте руки, нечего его жалеть, и сейчас принесут секаторы, и клещи-кусачки, отрубите ему ступни, допрыгался, урод, даже на истерический смешок сорвался, ха, больше не будет топтать наши земли, мерзостная акция, к которой тюремщики готовились давно, устанавливая здесь могильщика, могла вот-вот превратиться из угрозы в самую настоящую реальность. Но глядящего на это все Петра, помимо горечи, отчаяния, злобы, бешенства и тоски, вдруг окутало совсем непонятное чувство. Нельзя сказать, что у него вдруг в сердце появился лед или отчужденность. Нет, скорее сопереживание к пытающемуся его спасти существу чуточку даже усилилось. Но вот иное осознание прямо-таки молотом ударило по восприятию. Там, под грудой тел офицеров, не Борис. Причем осознание четкое, стопроцентное, яркое как молния и по глубине своей пронзающее каждую частичку тела словно умерщвляющим холодом. Наверное, именно этот холод позволил несколько отстраниться от чувств и заняться анализом увиденного. Да и фигура, пусть и скрытая в неуместном скафандре, несколько иная, чем у Бориса. Это не мой старшенький. И вообще, дальше пришлось сделать перерыв в мыслительной деятельности и некоторое время только наблюдать за событиями. Потому что наступил финал экстраординарного события. Загадочный посетитель не просто исчез, телепортировавшись в неизвестное пространство, наплевав на все установленные вокруг аннуляторы, но и сделал это с довольно мощным взрывом. Наверное, таким образом высвободилась энергия, составляющая основу его защитного кокона. Причем взрыв не просто раскидал спецназовцев, а у многих из них оторвал часть руки, ноги, а то и целую конечность. От двух офицеров остались только половинки тел. Еще трое вскоре скончались на месте от полученных ран и обильного кровотечения. Пятеро получили увечья средней степени, еще шестеро отделались легкими ранениями, которые кровоточили сквозь вырванные участки сверхпрочных скафандров. Итог – полная фиаско тюремщиков. Их ловушка не сработала в полной мере. Несмотря на то, что пленник уже был у них в руках, что его тело распяли на полу, жестко зафиксировали и не давали даже ступней шевельнуть, тот все равно вырвался и ушел, поправ тем самым имеющиеся правила, теории и законы телепортации для живого существа. Врачей и санитаров набежало в помещение узилища видимо-невидимо, откуда столько взялось на комплексе. Все они бросились оказывать первую помощь пострадавшим, а потом и унесли тех, кто не мог сам передвигаться. И все это время от командования не донеслось через динамики ни словечка. О причинах такого молчания догадываться не приходилось. Скрупулезно изучают сделанные видеозаписи. Пытаются понять, кто именно лазутчик и как он сумел вырваться. Петр Васильевич Светозаров тоже очень многое отдал бы за возможность увидеть все покадрово и с должным увеличением на экране. Только понимал прекрасно, ему такой возможности не дадут, да и прочих подобных льгот больше никогда в жизни не предоставит. Поэтому следовало продолжать начатый анализ, полагаясь на собственную память до назрения, увы, не совсем совершенная от старости. Хотя с чего это я стал вспоминать о старости, пронеслись в подсознании грустные мысли. Если привести себя в порядок да питаться как следует, то я уже через 2 месяца поломаю любого из этих офицериков спецназа, в узел завяжу и в таком виде маршировать заставлю. Да-с, только кто мне даст эти 2 месяца и нормальное питание, вот в чем проблема. Глаза разглядывали царящую вокруг него суматоху, в которой, казалось, все совершенно забыли про основного узника, тогда как сознание продолжало анализ случившегося. В любом случае они разберутся в том, что сюда заявлялся не Борис. Самое первое – рост. Как не списывай все на обман зрения или слишком непривычный скафандр латы, побывавший здесь человек сантиметров на 15 выше, и даже со скидками на обувь и шлем остаются как минимум 10 сантиметров разницы. Да и сын, как мне кажется, чуточку шире в плечах будет этого гостя, массивнее. Значит, сомнения прочь, не он сюда наведывался, не он. Ну и эти странные одеяния. Техническая мысль не стоит на месте, тем более в такое время крайнего перенапряжения научно-инженерной мысли и всего военно-экономического комплекса, но тут сложно представить настолько качественный скачок технологий. Скафандр незнакомца постоянно видоизменялся, подстраивался под обстоятельства, словно сам обладал независимым разумом. Да и вообще сохранить своего носителя от удара стационарного парализатора – уже не весть какое достижение, а защитить от нескольких дат объединенного удара 20 единиц ручного оружия, такое вообще в голове не укладывается. Значит, остальные измышления тоже выстраивались в логичную цепочку. Например, сам факт ухода из такого места, где любая телепортация невозможна из-за контроля аннуляторов над пространством. Новый способ противодействия изобрести могли, даже теоретически его обработать, но на практике воплотить его в жизнь – дело для ученых не на 1 год, и уж тем более не на несколько месяцев. А ведь до того, как попасть в это узилище, Петр Васильевич был в курсе самых новых секретных и перспективных разработок этого направления. Не было подобной инновации, совершенно ничего не было в плане контрдействия аннулятором. И вот что получается, он 2 месяца здесь, а за это время соратники и сподвижники совершили несколько эпохальных открытий, нонсенс. Хотя верить, чего уж там, в него очень хотелось бы. Продолжал рассуждать позабытый всеми узник. Только ведь Борис прекрасно знал, куда он попадет, не мог не знать, и сразу бы, без раздумья, приступил к уничтожению вокруг как самих парализаторов, так и стен с полом, желая повредить как можно большее количество аннуляторов. При должной сноровке, счастливом стечении обстоятельств и огромной удаче у него могло получиться задуманное. Хотя спасти меня он все равно бы не смог, меня бы попросту уничтожили. Без скафандра, я кусок смертного мяса. То есть теперь мне только тщательный просмотр видеозаписи может подсказать, кто это решил наведаться ко мне в гости. И ко мне ли, с чего это я вообще решил, что лазутчик прибыл меня спасать? Может, он вообще здесь случайно оказался, а то и вообще был направлен для моего уничтожения? Нет, не сходится. Тогда бы он сразу меня расстрелял, и вся недолго. Глава 2. Заигрывание со смертником. Оказывается, о нем не забыли. Приборка помещения от крови и поиск малейших деталей экипировки еще продолжался, когда пластиковые путы на ногах и руках ослабли, провисли, давая возможность нормально встать, подвигать затекшими членами и даже отойти от стены на шажок. И тут же в динамиках послышался ненавидимый голос Аскезы. «Петенька, мы ждем от тебя благодарности. Все-таки мы спасли тебя от смерти, и ты должен это оценить». В иных случаях Светозаров игнорировал любые обращения к нему и тем более в сей момент не желал общаться с главой особого департамента, командармом Аскезой Мураши, редкостной сволочью, циничной убийцей и коварной предательницей. Но сейчас создавшаяся обстановка интриговала настолько, что промолчать, показывая полное равнодушие, сил не хватило. «Надоело слушать твои дешевые угрозы о смерти. Дай мне простой нож, и я покажу, как умирают настоящие мужчины». «Нож, ха!» — хихикнула глава особого департамента. «Да тебе хватит простой иголки, чтобы лишить нас своего противного общества. Но уж поверь, будь моя воля, я бы давно разрядила в тебя весь барабан помпового арбалета. И так ты слишком зажился на этом свете, и толку от тебя больше никакого. Так чего же ты телишься, сучка недоиная?» Петр злорадно рассмеялся, внутренне готовясь к рывкам своих кандалов, которые могли его вмиг дернуть к стене, вновь распиная на ней, как мотылька. «Иди ко мне и не забудь прихватить свою любимую помпушку, авось и тебе один болт в самое нужное место попадет рикошетом». Ха-ха-ха. Как ни странно, путы не сработали в режиме наказания и тревога. что подтвердило появившуюся мысль. Тюремщикам что-то надо от пленника. Что конкретно? Предположения имелись, но пока следовало скрывать личную заинтересованность, как и желание идти на контакт. А что он состоится, сомневаться не приходилось. Аскеза Мураши никогда оскорблений не прощала, тем более нанесенных при посторонних. И раз промолчала после слов недоиная, намекающих на никчемность ее и несостоятельность как женщины, значит, крепко держит свое самолюбие в кулачке необходимости. Правда, тон сменился с дружественного на угрожающий. «Не тебе, урод беззубый, ждать от меня легкой смерти. Совсем недолго осталось, и сотня болтов превратит тебя в истекающего кровью дикобраза, уж я обещаю, и не тебе сомневаться в моих словах. Неужели?» – бесшабашно и громко восклицал пленник, тыкая пальцем в одну из видеокамер над своим узилищем. «А не ты ли обещала, что сердобольных визитеров в мою камеру будешь пропускать только в прожаренном виде? А вот ведь пришел ко мне гость, пообщался и ушел. Как же так? Неужели и в твоем сердце имеется уголок сострадания и вселенской справедливости? Закрой рот и слушай, что я скажу», — попытался перебить его женский голос. «И не ты ли обещала в свое время бороться изо всех сил против диктатуры? Не ты ли проклинала когтистого Дайри за убийство невинных мирных жителей? Если ты не забыл, я его и уничтожила, и тут же перешла на службу к еще большему ублюдку за удвоенную зарплату». Пусть имя нынешнего диктатора и не было сказано вслух, ведущийся и частично слышимый разговор сидящих в операторской младших и старших чинов на какое-то время прекратился. Гадать о причине паузы не стоило. У аскезы хорошо получается только провоцировать и угрожать, что для необходимого диалога неприемлемо. Похоже, высшие чины сейчас ругаются между собой и выбирают нового переговорщика. А когда выбрали и он заговорил, у Светозарова заныло в груди. Когда-то он верил этому человеку как самому себе, считал его кровным братом и делился любыми радостями или горестями. И при звуке его хриплого, грустного голоса хотелось заткнуть уши, а еще лучше, вырезать из памяти все, что связывало с этим предателем. Память уже постаралась искоренить его имя, обозначая существо маленьким словом, с маленькой буквы. Это слово звучало просто «слизень». «Петр Васильевич», — говорил тот в таком стиле, словно они общаются в загородном доме, на террасе, за чашечкой чая. «А ведь мы и в самом деле спасли тебя от загадочного убийцы. Он прибыл убивать, его жертвой должен был стать ты. Ну и чего так кривишься? Не веришь?» Узник не стал затягивать с ответом, и кривился он совершенно по иной причине, только обращался теперь к главе особого департамента. «Госпожа командарм, извини за недавнюю резкость, осознаю, что погорячился. Даже не против выдать несколько комплиментов твоей красоте неземной. Готов именно с тобой не просто поговорить на любые темы, но даже выпить кружку вторую медовухи. Да и генерал Жавин имеет право ко мне обращаться в любое время дня и ночи, как воин воина и как ученый ученого, я его за многое прощаю. Но если я еще раз услышу голос этого слизня, вы от меня больше слова не услышите». На этот раз пауза оказалась намного короче. «Ловлю на слове, Петруша», — томно проворковала аскеза. «Тем более, что выпить глоток горячей медовухи да в компании с тобой, в самом деле отличная идея. Заодно и переговорим по-человечески, а не как вивисекторы с подопытными мышками». «Мышками?» — притворился непонимающим Светозаров. «Никогда в таком ракурсе раньше не рассматривал общение со своими тюремщиками. Да перестань дерзить, а то опять извиняться придется». Мураши намекала, что опять даст слово слизняку, и узник сделал вид, что согласен, но от дополнительного намека не удержался. «Вообще-то употребление медовухи полезно только на полный желудок». Нисколько при этом не надеялся, что его чем-то угостят, скорее воды лучшей очистки не дадут, чего уж там мечтать о медовухе и тем более горячей. Но голос командарма прозвучал вдруг с непоколебимой настойчивостью. «Неужели ты нас принимаешь за садистов? Конечно же, закуска будет соответствовать напитку. Только я тебя очень прошу, никуда не уходи и подожди нас минут 10. Хорошо, ладно». Ничего не оставалось, как принять навязанный тон общения. «Если 10 минут, то подожду. Постараюсь заняться чем-то важным». После чего принялся деловито приводить в порядок себя, путаясь сверхпрочного пластика да и весь досягаемый участок стены. Адреналин все еще продолжал бушевать в крови после неадекватного события, в связи с чем хотелось двигаться, говорить, что-то делать. И последний обмен репликами со аскезой, хоть и казался унижением, попранием собственных принципов, все-таки оставался необычно желаемым. По крайней мере, лучше уж было общаться с этой ядовитой коброй, чем с ничтожным слизнем. Общаться, и как это общение будет выглядеть, рассуждал Петр, старательно поправляя на чреслах тот кусок тряпки, который назвать набедренной повязкой даже язык не поворачивался. Наверное, опустит для меня экран, чтобы я видел лицо этой гадкой мураши, и она станет кривляться, строить из себя неземную красавицу. По поводу медовухи, скорее всего, дадут какую-нибудь дрянь подслащенную да сухарь в придачу. По крайней мере, за все время плена иного отношения ко мне не выказывали. Ну и кормили только галлюциногенами. Правда, раньше сюда и аскезу командовать не пускали. Не успел Святозаров погрустить о плохом питании, как примчался служащий, которого можно было смело отнести к когорте местных интендантов. С безопасного расстояния, не заступая за синюю черту, он отдал узнику комплект разовой одежды, шорты, некая жилетка без карманов и простые тапочки в виде подошвы и нескольких шлейк для удержания на ноге. Шорты и жилет состояли из двух половинок, скреплялись липучками и позволяли надевать на тело, не снимая цепей и кандалов. Причем, как ни осматривай одежду, как ни вздыхай, веревки для подвешивания из нее не сделаешь, бумага, она и есть бумага, наверняка газеты те прочней. Но пока Петр Васильевич с хмыканьем надевал шорты, примчалось еще несколько служак и сразу сумели поразить принесенным набором. Два походных столика и десяток вполне удобных и прочных раскладных стульев. Азарт немедленно заполыхал в глазах пленника, но все это было установлено вне досягаемости его рук и ног. Жаль, опять ничем себе не смогу повредить. Но неужели кто-то пожелает спуститься сюда? Неужели им настолько важно личное общение? Хотя если аскеза прикажет, то в эти подземелья все генералы сбегутся как миленькие. А почему? Что такого ценного они высмотрели в записи события? Наверное, что-то страшное для себя, или опасное, или что-то стряслось вне моего узилища. Знать бы еще, что именно, и как это использовать в собственных интересах. Дальше чудеса не прекратились. Примчавшиеся с подносами разносчики с кухни живо уставили столики с закусками, несколькими блюдами и напитками. Даже три кувшина с парующей, явно горячей медовухой поставили. Моментально разошедшийся аромат уничтожил все непритязательные запахи как самого узилища, так и недавнего кровавого побоища, а потом так жестоко ударил по внутренностям пленника, что он устоял ровно лишь благодаря максимальным волевым усилиям. Больше двух месяцев он не ел ничего стоящего и уж тем более горячего. Вот потому разложенные на столике деликатесы только одним своим видом вызвали болезненные спазмы желудка. Не хватало мне в обморок сейчас грохнуться, словно мантру твердил про себя Святозаров. А с другой стороны, могу ведь и стоя слюной захлебнуться. И откуда во мне ее столько взялось? Неужели это я настолько ослаб морально, что готов за глоток хмельного напитка на общение с всякими тварями, врагами и предательницами? Хм, надо взять себя в руки. Еще лучше, гордо отказаться от любого предложенного угощения. Подобное легче задекларировать, чем сделать. Лишь полностью отвернувшись в иную сторону да вызвав в памяти картину смерти близкого человека, удалось абстрагироваться от ароматов, овладеть мимикой лица и слюноотделением и с полным спокойствием встретить раздавшийся за спиной змеиный голос. «Как хорошо, что ты нас дождался, тем более что 5 минут опоздания дамам положено прощать, не правда ли? Так то дамам». Узник постарался вложить в восклицание побольше пафоса, и лишь затем стал поворачиваться к рассаживающимся гостям со словами: «А где их взять в этой цитадели лживой науки, вульгарной военщины и политических проституток?» И надолго замолк, с удивлением рассматривая тех, кто отправился в это место для беседы с государственным преступником, приговоренным давно и заочно к смертной казни. Особи женского пола оказалось неожиданно сразу 3. Но если надменная и спесивая аскеза вполне ожидалась во главе всей группы, то 2 дамы, скрывающие свои лица за мерцающими масками кар, казались совершенно неуместными в данной обстановке. Причем они были облачены в платья простых, ну разве что слишком тщательно за собой следящих горожанок. Явно не военщина и явно не из научной братии. Но кто они и с какого бодуна сюда явились, даже предположений не возникало. Присутствовали также генерал Жавин, еще 2 типа с генеральскими знаками отличия, несколько мрачных громил из особого отдела и 2 яйцеголовых, ведущих инженеров всего комплекса. Этих 2 приходилось видеть частенько в течение последней недели, пока техники пытались отладить и запустить в действие могильщика, громадного робота с длиннющими манипуляторами, который поблескивал пока бесполезной грудой железа в углу помещения. Чуть в стороне от всей группы, в инвалидной коляске восседал тот самый бывший друг, почти брат, а нынче умещающийся в краткое слово слизняк. Его физическое состояние не интересовало узника, а вот сам факт присутствия возмутил. «А что это чмо здесь делает? Я ведь дал согласие говорить со мной, если данный господин будет молчать», — продолжила за него командарм Мураши. «Вот он и дал слово, хи-хи, что слова не скажет в твоем присутствии. Слишком уж хотел на тебя посмотреть вживую. Пусть смотрит, лишь бы рта не раскрывал». Петр уставился прямо в глаза главы особого департамента, показывая, что отвлекаться на коляску для инвалидов больше не намерен. «И какова тема нашей сегодняшней беседы? Вначале давай выпьем за твое чудесное спасение». Она первой взяла в руки металлический кубок с парующим напитком, тогда как парочка разносчиков живо наполняла кубки иных визитеров. «Хоть я сама мечтаю о том часе, когда приведу приговор в исполнение лично, сейчас вынуждена признать, что твоя гибель оказалась бы немалой бедой для всех нас». Один из дневальных наполнил разовую кружку из плотного картона медовухой и аккуратно, не заступая дальше запретной линии, вручил ее Светозарову. Впоследствии также осторожно подливал горячий напиток и весьма деликатно передавал тоненькие картонные тарелки с наложенной в них пищей. Вместо приборов, пусть даже пластиковых, подал пленнику куски хлеба. «С чего это вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости?» — поражался узник, стараясь пить медленно, сдержанно, давя в себе желание опрокинуть дурманящий напиток залпом, не ощущая послевкусия. «Неужели они подумали, что я узнал странного гостя и сейчас им вот так сразу все о нем и расскажу? И чего эта кобра все толдычит о моем спасении? Пора спросить прямо в лоб». Что и сделал, как только допил кружку до дна и закинул в себя, не пережевывая, поданную порцию чего-то картофельного с каким-то мясом. «Назови хоть одну причину, по которой мой коллега, проходчик между мирами, желал бы моей смерти. Только без демагогии и пустозвонства, конкретно, четко и кратко». И приложился ко второй кружке медовухи, только тогда распробовав. «Качество великолепное. Один из лучших, если не сам сорт урожайное. Недаром его все присутствующие потягивают с удовольствием. Даже аскеза не сразу оторвалась от своего кубка. Кратко никак не получится. При всем своем желании вообще оставить тебя в неведении вынуждена сделать некоторые экскурсы в историю, пояснить недавние, новые законы и обрисовать политическую ситуацию в наших мирах. Но для начала мы тебе раскроем итоговое коммюнике по твоему несостоявшемуся убийце. Конечно, ученые продолжают работать над всеми иными деталями, но и того, что сразу бросается в глаза, вполне достаточно для главного вывода. Смотри». И она начала с демонстрации. Несколько экранов зависло над столами, а один в пределах черты безопасности, на уровне лица узника. Затем покадрово стали прогонять все самые интересные моменты, а командарм, делая иногда короткие паузы для попить да поесть, давала свои пространные комментарии. По ним получалось одно: пришелец явно не из миров Далраджи. Ни в одной из четырех звездных систем не имелось и части тех технических новшеств, того оружия и той невероятной защиты, которыми обладал пришелец. Ну и напоследок он сумел уйти, попросту вырезая полем своей телепортации уникальные по прочности скафандры, вместе с остающимися там частями тел. Иначе говоря, некто из дальних, ну очень дальних миров, каким-то образом прочувствовал для себя опасность мира Далраджи и неотложно попытался от нее, опасности, избавиться. «Сложно понять, почему он сразу не задействовал оружие против тебя», — рассуждала после подведения итогов аскеза. «Но, скорее всего, сработала косность мышления агрессора. Он никак не ожидал оказаться в технически развитой цивилизации. Пришел глянуть да прицениться, а сразу попал в кипяток наших парализаторов». Светозаров старался не кривляться в скептических ухмылках, почти перестал пить и только усиленно наедался впрок. Ну и радовался, что прочитать его мысли никто не сможет, потому что именно он знал нечто, никому из присутствующих пока неведомое. Знал, но не имел понятия, как толком этими знаниями воспользоваться. Да и стоит ли? В любом случае хотелось, чтобы глава особого отдела высказалась до конца. «Да пусть он хоть из чертогов дьявола явился по мою душу. Пусть и они существуют, как и надуманные кем-то миры, но зачем им моя смерть? Какой смысл меня уничтожать?» Аскеза манерно взмахнула в его сторону ладошкой. «Не прибедняйся, Петя. Уж мы-то знаем, насколько ты велик, могучий и уникален. Но чтобы ты все осознал в полном масштабе, Расскажу, о чем ты не мог узнать за последние 2,5 месяца. И начну с истории. В 2 словах напомнила, что во все времена существовали легенды, сказки, мифы и притчи, по которым получалось, что миры Далраджини одиноки в космической пустоте смертельно холодного вакуума. Да и сам Светозаров прекрасно знал историю местной мини-галактики, затерявшейся в непонятных просторах великого космоса. И сказки те слушал не раз, мол, далеко-далеко имеются иные сгустки звездных систем, где он их не 4, как здесь, а много, много больше, сотни, а то и тысячи. Вот те сгустки и называются галактиками, только никогда и никем не виденные и на ощупь неосязаемые. Ну и понятное дело, что в сказках часто говорилось о звездном мосте, по которому либо предки ушли в иные вселенные, либо сами сюда попали, оставив потомков в неведении о своей истинной прародине. Но именно сказки помогли 1000 лет назад местным цивилизациям совершить титанический рывок в техническом развитии. А 130 лет назад ученые сумели открыть и техническую телепортацию. Все 4 звездные системы стали досягаемы почти для любого технически оснащенного воина. Но вместо объединения и всеобщего благополучия миры Далраджи погрязли в непрекращающихся вот уже более чем сотни лет войнах. Казалось бы, в крови утонет все, и цивилизация вновь откатится на уровень средневековых варваров. Но именно 98 лет назад появились первые телепортеры, или, как их назвали, проходчики между мирами, которые не пользовались для этого техникой. По некоторым мифам проходчики существовали всегда в истории, только временами вымирали или искусно прятались. Мифам никто не верил, верили новейшие истории. А она твердила, уникальные индивидуумы появились именно в означенный период. Причем они вытягивали переход в любую точку пространства лишь на своих физических, завязанных на совсем иных законах возможностях. Причем тотчас стало понятно, что большинство детей у них рождались с точно такими же умениями. Это резко приостановило войны, потому что добровольцы при желании могли пройти теперь к любому правителю и уничтожить того в любом скрытом бункере. А это, в свою очередь, подстегнуло очередной виток технического совершенства. Так что обитателям мини-галактики повезло, они не вернулись к проживанию в пещерах. Всеобщей бойне удалось избежать. Тогда же были предприняты отчаянными смельчаками первые попытки уйти по тому самому легендарному звездному мосту на прародину предков или новые земли потомков. Только, увы, ни тогда, ни в последнее время ничего о положительных результатах известно не было. Все, кто уходил, не возвращались. Поэтому мнение ученых окрепло окончательно. Иных галактик не существует, а разведчики попадают в леденящий, пустой вакуум и попросту там умирают. Еще и массу блестяще доказанных теорий создали, подтверждающих предварительные выводы. Ну и за сотню лет с проходчиками что только не творили, то уничтожали всех поголовно, выплачивая гигантские премиальные за скальп уникальных сограждан, то возносили их на вершины славы, почета и уважения, заставляя при этом отправляться в тылы врага и безжалостно уничтожать там все, что шевелится. Вследствие таких пертурбаций поколения и кланы проходчиков не сложились исторически, оказались весьма малочисленны и очень часто существовали в подполье. На них велись гонения, за них и по их вине начинались новые войны, и, по сути, уже объединенная, пусть и всеобщей резней, цивилизация никак не могла определиться, уничтожить или распространить наследственный геном физической телепортации среди всего населения. Причем вопрос решался на самом высшем уровне, среди императоров и диктаторов, которые управляли планетами, а то и целыми системами. Как раз об этом и заявила Аскеза, когда в 2 словах напомнила историю Далраджи. Решение принято, и наш император обязал как можно быстрее претворить новые директивы в жизнь. Определена конкретная цифра. 1/4 рожденного в ближайшие 5 лет потомства превратить в потенциальных проходчиков. Для этого издан закон, возвышающий таких, как ты, до вершин наивысшего национального достояния. Отныне все будет сделано для того, чтобы жители нашей империи уже через 100 лет поголовно стали сродни тебе. Так что гордись, Петр, тебе уготована великая судьба стать прародителем огромного количества детей. И этот тост мы поднимаем за твое здоровье. Выпили все, кроме самого узника. Он с непониманием пялился на командарма, а потом все-таки спросил, «Так меня что, собираются насильно женить? Фи, как ты мог о нас так плохо подумать?» — укорила его Аскеза. «Уж я-то прекрасно знаю, с каким трудом ты сходишься с новыми женщинами, особенно если они пытаются тебя на себе женить. Станешь нервничать, злиться, снизится потенция и Полный провал программы изменения генофонда. А оно нам надо? Ни за что. Поэтому тебе создадут райские условия, будут прекрасно кормить, баловать и выполнять все прихоти. Ну и раз в два дня или, может, ежедневно вот эти две милые дамы будут доставлять тебе эротическое удовольствие. О, чего ты так застеснялся? И не переживай ты так, вся дальнейшая забота о деторождении, кормлении и воспитании ляжет на плечи нашего государства. Светозаров непроизвольно сжал в кулаке картонную кружку, проливая медовуху на враз ставшие разлизаться шорты. Так вы меня кем хотите сделать? Скотом-осеменителем. Опять ты сгущаешь краски, и акценты надо расставлять правильно. Ну, сам посуди, в случае твоего согласия казнь отменяется, тебе даруется жизнь. Разве этого мало? Причем жизнь, которой позавидуют все мужчины без исключения. Сладкая, сытная, беззаботная. А если эти женщины тебе не понравятся, ты будешь вправе выбрать любых, которые тебе более симпатичны. К тому же со временем тебе дадут право выступать с публичными заявлениями, даже участвовать в политических движениях. Ты хоть сама соображаешь, что сейчас несешь? Заревел Светозаров на мураши, словно раненый буйвол. Какая политика? Какие могут быть выступления? Все очень просто. Уже несколько дней по всем новостным каналам дается информация, что ты согласился на сотрудничество и с радостью присоединяешься к великому проекту по предоставлению каждому гражданину нашей империи права на свободную, ничем и никем не ограниченную телепортацию. Как раз то, за что ты в последние 20 лет боролся, не щадя живота своего. Узник помотал головой и попытался с презрением фыркнуть. И этому поверили. Честно скажу, не все. С сожалением и прискорбием кивнула женщина. Осталось еще много недоумков из твоего окружения, которые никак не могут понять, почему ты согласился на сотрудничество с императором. Но статьи пишутся, разъяснения ведутся, понимание постепенно приходит в головы самых непоколебимых ортодоксов. Ну а когда начнутся первые запланированные беременности, наиболее желчным скептикам будут предъявлены научные доказательства именно твоего отцовства. Вот тогда уже и самые необузданные эхламоны остепенятся и воссоединятся с народными массами в едином стремлении к светлому будущему. Кстати, все остальные государства приняли аналогичные программы развития, поэтому каждый проходчик становится невероятно ценен, многим уже розданы пышные титулы с землями, даны министерские портфели в правительствах. Так что и ты, если станешь сотрудничать и будешь вести себя правильно, можешь оказаться на свободе с титулом герцога да в должности, например, моего заместителя. Она еще что-то говорила, расписывая безоблачное будущее племенного бычка-осеменителя. А Петр Васильевич вдруг заметил все большее, нарастающее в себе беспокойство. Казалось бы, и так в бешенстве от услышанного, но некое предвидение нашептывало, что это еще не все неприятные сюрпризы сегодняшнего дня. Уж он хорошо знал командарма, даже слишком, а потому не сомневался в ее умении четко и последовательно доказать любую аксиому, вывод или логичную выкладку. И раз она в начале разговора пообещала доказать появление незнакомца-проходчика с целью убийства, значит, сделает это обязательно. Причем сделает вот-вот, ибо все отступления по поводу истории были изложены, ссылки на новые законы даны и политическая ситуация во всей мини-галактике обрисована. Даже присутствие скрывающихся за масками дам получило неожиданное объяснение. Светозаров отбросил смятый ком картона в сторону и жестом попросил Дневального налить ему очередную порцию медовухи. Хмель и так уже преизрядно ударил по лишившемуся навыков питья сознанию, но аналитическая его часть продолжала думать с холодной, даже циничной расчетливостью. Начать с того, смогу ли я после перенесенных пыток и мучений возжелать женщину. Мне и так уже 58 лет, и, чего от самого себя скрывать, в последние годы я не настолько рьяно бросался на представительниц прекрасного пола, да и смерть Гарандилы меня в этом плане сделала чуть ли не на полгода импотентом, хотя морально в тот период вроде как хотел, но физически ничего не получалось, и так удивляюсь, что потом стало нечто выходить, и то лишь потому, что чаще представлялось в объятиях именно Гарандила. То есть данный аспект ясен. Насильственный сбор в пробирку сперматозоидов вряд ли у них получится. Пусть даже эти дамы невероятной красоты и являются мисс империи последних годов. А вот мое осознанное согласие на сотрудничество они попытаются вырвать. Пока еще непонятно какими средствами. И кажется, именно это меня больше всего беспокоит. К тому моменту глава особого департамента закончила расписывать прелести счастливого будущего и перешла к финальной части разговора. «Пора тебе уже пояснить, кто и зачем пытался тебя убить. Уж будь добра, сделай такую милость». Узника пробило наерничество, но это мадам Мураши не понравилось. «А сам догадаться не можешь, или совсем отупел от нескольких глотков выпитой медовухи? Не стану напрасно сотрясать воздух, доказывая, кто из нас и в какой плоскости лучше соображает. В этом вопросе даже наш бравый генерал Жавин не станет сомневаться, правда, Трит? Ты ведь настоящий воин». Начальника охраны всего комплекса удалось застать несколько врасплох. Он пропустил смысл первого утверждения, зато решительно согласился со вторым. Вслух ничего не высказал, только кивнул и довольно улыбнулся. Вот тут кобра и показала свои ядовитые зубы. Уж она-то прекрасно поняла, на какую плоскость соображения намекнул Светозаров, и это ее бесило больше всего. «Генерал Трит Жавин», — зашипела она на вояку, — «не слишком ли вам жарко умничать на своем теплом месте? Аскеза, ты о чем?» — нахмурился тот с непониманием в ответ, но вдруг наткнулся на тяжелый взгляд развернувшегося к нему подручного главы особого отдела и сразу сник, отвел взгляд и даже стал как-то меньше ростом, вспомнил, сообразил, осознал, тем самым подавая хороший пример остальным коллегам, которые тут же погасили у себя на лицах иронические, все понимающие улыбки. Тогда как мадам Мураши вновь продолжила разговор с проходчиком, словно и не прерывалась на общение с посторонними, разве что стала чуть вежливее, не употребляя уничижительных сравнений. «И все-таки постарайся подумать и выдать мне хотя бы несколько версий, по которым тебя хотели бы убить. Несколько, да хоть десяток. Первое. Иные государства не желают, чтобы империя успела провести программу замены генофонда быстрее их. Вот и решили убрать меня со сцены, самого молодого, наиболее красивого и ретивого жеребца-производителя. Молодец», — обрадовалась дама. «И ведь почти угадал. Только в двух деталях есть расхождение с истиной. Первое, красотой ты отнюдь не блещешь. Второе, неправильно определил заказчика твоего уничтожения. Иные государства тут ни при чем. Бери шире, мысли глобально». «Ага, неужели все мировое сообщество против меня сговорилось?» «Еще горячий, только опять не дотянул до верных выводов. Чтобы тебя не мучить, сразу расскажу еще одну новость, о которой ты не узнал в последнюю неделю по причине твоего жуткого затворничества. Да уж, сидящему на цепях человеку, ничего больше не оставалось, как демонстративно позвенеть сдерживающими его оковами. Я, такой, аскеза даже ладошки сложила, словно похлопала за такой ответ, и тут же стала рассказывать о достижениях астрономов, а те и в самом деле поражали. Совсем недавно получили снимки с самого мощного, новейшего телескопа «Вакуум-5». Его уже давно строили на астероиде Шок, массивном объекте открытого космоса, который имел наиболее удаленную орбиту вокруг галактики. И вот недавно закончили наладки, сделали первые снимки, и те стали сенсационными. Те самые пятнышки света, которые прежними телескопами просматривались на пределе видимости как мерцающие искорки, при многократном приближении стали похожи на кружки и плоскости иных галактик. И даже по скромным подсчетам, звезды в каждой из тех галактик исчислялись сотнями тысяч, если не миллионами. То есть отныне в мирах Далраджи уже никто не сомневается, что существуют иные вселенные с проживающими в них то ли предками, то ли потомками. Начались эйфория, празднества, перемирие, а то и полное окончание некоторых войн. Вполне возможно, что как раз на волне этого всеобщего миротворчества, братания и любви и родилась идея резко увеличить поголовье проходчиков, чтобы впоследствии было кого посылать на разведку в иные миры, ведь аксиома силы не меняется. Физические телепортеры вкупе с техническими средствами обладают большей дальностью перемещения, чем просто солдаты, несущие на себе устройство телепорта. Ну и прислушиваясь к звучащим в адрес астрономов панегирикам, Петр Васильевич понял самую главную подноготную начавшихся мирных преобразований. Ага, значит, диктаторы, императоры и прочие правители быстро поняли, что воевать друг с другом невыгодно, и решили все свои усилия сосредоточить на завоевании иных галактик, и в притворном восторге покачал головой. Вот это аппетиты, вот это масштаб. Кажется, он отгадал самое потаенное, что полагалось знать лишь наиболее приближенным, особо доверенным лицам правителей. Потому что в раз заледеневшие глаза главы особого департамента чуть ледяными сосульками метаться не начали. Хоть он и остался материнским, укоряющим. Везде ищешь двойное дно, даже в самом святом, всенародном празднике, Ну да пусть совесть будет тебе судьей, а судьба тебя и так накажет. Но мы сейчас говорим о другом. Точнее говоря, констатируем состоявшийся факт. Как только в иных галактиках узнали о наших открытиях, сразу всполошились. Постой, нечасти, попросил Светозаров. Чего им волноваться и как они могли узнать о нашей жизни? Как узнали? Да они следят за нами постоянно. В этом наши аналитики уже не сомневаются. Как и в том, что нас сильно опасаются. Потому и всполошились. Потому и решились на крайнюю меру. Уничтожение самого сильного экземпляра среди наших проходчиков. Узник несколько мгновений ошарашенно пялился на даму, а потом громко, вполне искренне расхохотался. Разные виды паранойи мне известны, но подобный вариант встречаю впервые. Да кому мы нужны в иных мирах? Тем более если их обитатели имеют возможность постоянного за нами наблюдения. Оружие они наше изучат, тактику и стратегию переплюнут. Любого агрессора встретят заранее и сразу же сотрут в песок, а потом испарят этот песок аннигиляцией. Полный бред эти твои измышления и страхи. Как и выбор цели для изощренного убийства такого беззубого и старого пленника. Дабы насолить собеседникам, а то и нагадить им в душу, звенящий кандалами человек не постеснялся открыть во всю ширину рот, демонстрируя провалы зубов и обращаясь к скрывающимся за масками кар-женщинам. А в самом деле, неужели вам будет приятно целоваться с таким покалеченным уродом, как я? Хорошо попал, в точку. Обе горожанки не смогли удержаться от содрогания, а потом еще и плечами повели, словно озябли. Понималось и без лишних объяснений, что красотки все равно будут вынуждены сделать все, что им скажут. Раз они здесь находятся, то уже повязаны намертво с особым отделом, отступать им некуда. Но пусть хоть так помучаются да пожалеют, что продались в подлые и мерзкие руки. И жалость косящихся на дам генералов выглядела более чем унизительной и прискорбной. Казалось, лишь аскезу происходящее веселит, если вообще не радует. Она выждала паузу, после чего с улыбкой обратилась к начальнику охраны и руководителю всего объекта. «Вот видишь, Трит, девочки ему понравились, он их даже застеснялся. Так что иди, устраивай их со всем комфортом, ну и своих забирай». Вскоре ушли почти все. Рядом с мадам Мураши остался один из ее подручных, да так и замер на своей коляске чуть в стороне подлый предатель. Наверняка разговор должен был продолжиться весьма и весьма секретный. Глава 3. Новое открытие. В невероятной дали от мини-галактики Далраджи, в мире зелени, недавно отгулявший собственную свадьбу граф Дин шахматный свирепый лениво переругивался с дочерью. Лень выражалась в том, что говорили они мысленно, спорить вслух у хозяина свирепой долины не было ни сил, ни настроения, да и руганью их диалог можно было назвать с некоторой натяжкой. Скорее это напоминало капризные требования одной разбалованной, уверенной в своем праве требовать особые ворчливые стенания от маски другого, измученного старостью и болячками человека. Причем если сравнивать возраст обоих, то граф был и в самом деле раз в 100 старше Ирлионы, ведь то еще и полгода не минуло, а ему уже вскоре должно было исполниться 35 лет. Огромная разница, сразу заведомо усложняющая нормальный диалог между поколениями. Казалось бы, только и дочь-то была непростая. По всем юридическим законам, канонам и понятиям подобное существо нельзя было назвать кровной родственницей, приемной, единоутробной или еще как-то, разве что совокупностью слов, духовной, местечковой, моральной, воспитанной, собственной, магической, волшебной, художественной, живописной и тому подобное. Наверное, поэтому и официально принятое обозначение особи звучало как магическая сущность. Родилась она в замке графа Дина, можно сказать, на совокупность собранных им же средств, при помощи собранных им же из нескольких миров ученых и при живейшем участии и поддержке лучших молодых целителей из десятка иных миров, ну и при личном участии непосредственно в момент родов, которая заключалась в пении вместе со всеми священного гимна целителей. Умом, магической да и физической силой Ирлиона еще в первые месяцы своего существования опередила если не всех, вместе взятых, своих создателей, то уж каждого по отдельности, точно, в пределах огромного замка, превращенного владельцем в Академию Целительства, Ирлиона контролировала буквально все. Она была везде, слышала и видела все, могла переговариваться мысленно или вслух с любым обитателем и даже проверять собственными силами практически все процессы и события. Конечно, ее контроль являлся выборочным и ощущался лишь в крайних случаях. Падающей лампочке она давала упасть и разбиться. Споткнувшемуся ученику не мешало растянуться во весь рост и расцарапать нос. На какую иную мелкую порчу имущества или коленок она вообще внимания не обращала. Пусть сами ремонтируют, кто провинился, и залечивают свои царапины, кто этому и должен научиться. Зато про угрозу пожара можно было не волноваться. Затопление подвальным этажам тоже не грозило. Перебои в освещении или в горячей воде давно не беспокоили управляющего замком. И даже каменные массивы, окружающие гигантское тело дворца Академии, контролировались магической сущностью на предмет изломов, сотрясения или чрезмерного давления на проблемные участки. То есть Ирлиона, как истинная женщина, по крайней мере, уверенно считающая себя женской особью, с удовольствием опекалась домом, очагом и семейным бытом, помимо своего основного увлечения магическими и прочими науками. Другой вопрос, что совсем недавно, не прошло и 3 недель, в замке появилась еще одна магическая сущность. Причем она уже на 2-й день заявила, что является индивидуумом мужского рода, выбрав себе звучное имя Эльвира Усбурн, свирепый шахматный первый, и не так давно добавивший к своему сокращенному имени Эль, отчество по отцу, Динович. Причем в официальной обстановке требовал к себе более полного обращения. Эльвира Усбурн Дмитриевич. Вот как раз опека над младшим братом, который доставлял Ирлионе массу хлопот, нервотрепки и возмущения, и послужила сегодня поводом для семейной перепалки. Дмитрий Светозаров, акиграф, имеющий кучу иных титулов, обязанностей и поводов для опекунства, недавно прибыл с важной встречи и банально хотел спать. Благо, что супруги дома не оказалось. Она отправилась погостить в Лудеранский лес к своим боевым побратимам по работе в конторе на земле, и появилась возможность хоть несколько часиков толком выспаться до ее возвращения. Но в сознание врывались вполне обоснованные укоры, которые хозяин замка не имел права игнорировать. «Ты совсем дистанцировался от воспитания Эля, взвалив эту задачу на мои плечи», – досадовала дочь. «А это неправильно. Подобное недопустимо. Ох, милая, как я тебя понимаю. Но не могу же я разорваться», – взывал к ее совести Дин. «Да и ты, как моя старшая дочь, невероятно умная, имеющая гигантский авторитет личность, наверняка можешь приструнить любого». «Нет, пап, ты, наверное, не представляешь, о чем говоришь. Я его пытаюсь приструнить, так он возмущается. Я для него совершенно не авторитет. Он считает, что я его не понимаю, зажимаю его инициативы, гублю его таланты и не даю ему развиваться». «Нет, ты слышал такое? А когда я его прошу помочь в работе ректору Академии, попутно при этом изучив все магические характеристики кристаллов-накопителей, добываемых в данный момент кальмарами, он игнорирует мои просьбы, утверждает, что ему это скучно и неинтересно». «Ну-у-у», в задумчивости протянул граф. «Честно говоря, и я в этих характеристиках толком разобраться не могу. О них с упоением только умник Титил может разглагольствовать, ну и ты, конечно же». «Вот, именно». Еще больше разошлась магическая сущность. Этот мелкий проказник заявил почти теми же словами. «Вам с ректором надо, вы с ним и изучайте. Каков нахал, а ведь мы все подсчитали давно. Его магический потенциал в 2, папа, вдумайся в эту цифру, в 2 раза выше, чем мой. Да он должен подобные кристаллы одной левой создавать играючи». Дмитрий Светозаров не знал, как деликатно свернуть разговор, да дочь при этом не обидеть. «Эрли, милая, а может, ты к нему слишком строга? По сути, ведь он еще совсем маленький, он ведь только начал путь своего становления, взросления, понимания окружающей среды. Он еще как ребенок малый». И тут же скривился от очередной волны упреков в протекционизме, родственном кумовстве, потакании в лени, баловстве несознательных недорослей и прочее. «Да я в его возрасте уж всеми лабораторными экспериментами опекалась, без меня ни один опыт не проходил, самого Дассаша Махужди, бывшего злобного императора, перевоспитывать взялась, с каждым целителем контакт завела и знакомство укрепила, а он всякими фокусами занимается и ничего слушать больше не хочет». «Мм, какими фокусами?» – решил конкретизировать Дмитрий. «Хочет воплощаться сознанием в созданные копии иных существ или предметов и уже вместе с ними путешествовать по иным мирам», – с готовностью выложила Ирлиона. «И ведь уже все доказали, барану упертому, что такое невозможно, неправильно и противоречит основным постулатам прикладной духовной магии. А он вбил себе в бассейн с суспензией эту идею и уже 5-й день только с ней и носится. И во всем остальном, ни в чем от него помощи не допросишься. Так, может, и не надо его трогать, а сам наиграется и успокоится. Папа Дима, Вот не ожидала я от тебя такого ответа, честное слово. Судя по несущимся от Эрлиона эмоциям, она серьезно обиделась. От тебя помощь требуется срочная, а ты от меня, словно от мухи, отмахиваешься. Неожиданно графа чуть на смех не пробило, когда он представил себе муху величиной в свой замок Академию, которую следует отогнать мухобойкой размером с планету или с солидный материк. Чудом удержался от неуместного хохота, сделав вид, что закашлялся, и только через минуту, покраснев от натуги, выдавил из себя: «Готов сделать все, что скажешь. Перечисляй, что конкретно от меня требуется. Ну, поговори с ним, в конце концов. Ты же, главный и наиболее уважаемый отец, недаром он отчество именно по твоему имени себе присвоил. У совести, призови к ответственности, напомни, что взрослых надо слушаться и что старшая сестра ему только добра желает. Да это я запросто». Дмитрий с тяжелым вздохом открыл глаза, уселся на кровати, понимая, что, пока не проведет политика воспитательную беседу, выспаться все равно не дадут. «Зови его, пообщаюсь. Сейчас где-то тут был», — бормотала магическая сущность в недоумении. «Вот чувствую, что где-то рядом. Эй, Эль, ну-ка покажись папе». «Что, тебе непонятно? Эльвир Дмитриевич, не нервируй меня». Неожиданно еле слышный голосок послышался со стороны большого зеркального трюмо, занимавшего половину стены спальни. «Чего кричать? Здесь я». Что наиболее примечательно, Эрлиона тоже источник звука идентифицировала правильно, а вот рассмотреть, кто говорит и откуда, не смогла. И это с ее тотальным ощущением всего замка, с умением в случае необходимости концентрировать свою гигантскую магическую мощь на острие любого микроэксперимента. Она даже растерялась и немножко запаниковала. «Не поняла, чего это я или не вижу? Маленький, ты где? Па?» Опять послышался все тот же голос. «Запрети ей меня называть маленьким, малышом, лапушкой, зайчиком и прочими неуместными прозвищами. Мэм, понимаешь, это она так любя обращается. Ты ведь меня тоже любишь, но все равно не называешь сахарным бегемотиком или мягким медвежонком. А, ну я-то тебя меньше вижу в магическом плане». Хотелось добавить, что Эрлиона выросла без присущих любому ребенку игрушек и пытается нянчить младшего брата, словно куклу, но вовремя удержался от такого сравнения. «Ну и она, как старшая, как большая, имеет некоторое право дачи тебе ласкательно-уменьшительных прозвищ. В семье это нормально. Ао, ну это уже перебор». Голос Эльвира Аусбурна стал сильнее и мощнее. «Отец, какой же я маленький, если я в магическом пространстве раза в три больше Эрлионы. Это же смех на такое со стороны смотреть, когда моська хватает слона за ногу и пытается приструнить. Осторожней, не прыгай, упадешь. Ах, так я, значит, моська». Таким тоном магическая сущность, опекаемая всем замком, еще ни разу не высказывалась. «Даже слышать тебя не хочу». После чего раздался оглушительный звон разбитого стекла. Именно с таким, но десятикратно меньшим шумом Эрлиона всегда делала вид, что демонстративно уходит из каких-то помещений, и даже магически туда не возвращается, пока ее не попросит, предварительно извинившись. То есть мужчины как бы остались одни, разве что графу еще предстояло понять, где его собеседник и почему его никак нельзя прочувствовать в магическом плане. «Ну вот», — обидел сестру. «Да я не хотел. Случайно сравнение нехорошее получилось. Извинюсь потом», — послышался покаянный вздох Эля. «Но она порой такая надоедливая, во все вмешивается, спокойно и минутки не даст поработать», — стал жаловаться сын сочувственно кивающему папочке. «Ну нельзя же так, она мне не дает спокойно развиваться. Хм, Эрлиона просто переживает за тебя. А что, ты ей в самом деле по размерам магического объема в три раза больше? Не они в три, в четыре, если не в пять», — признался магический индивидуум и тут же поспешно добавил. «Но ты не сомневайся, хоть она и маленькая, я сестру сильно люблю, да, просто мне эти все сюсюканья с ее стороны не нравятся. Понимаешь?» «Понимаю, только тебя почему-то не вижу. Ты где?»